Глава пятая. Ван Лин встала в стойку мабу. Ноги чуть шире плеч, колени согнуты и слегка вывернуты наружу. Спина прямая, поясница изогнута. Ван Лин почувствовала, как ноги врастают в землю. Мир вокруг исчез. Она перестала слышать гомон грузчиков, таскающих мешки в повозке. Перестала ощущать навязчивый взгляд Жана. Она затеяла тренировку, чтобы отвязаться от его сопровождения и каких-то неловких попыток завести разговор об урожае риса и доходах с каравана. Ван Лин выдохнула, постаравшись избавиться от навязчивых мыслей и сосредоточившись на дыхании. Учитель мог так стоять больше получаса. Самой же Ван Лин еще ни разу не удавалось проделывать это дольше 15 минут. Осенний ветер с реки обжег лицо холодной влагой тумана, заставляя выкинуть из головы последние мысли. Она хотела перейти в стойку лучника Гунбу, но застыла на повороте тела, краем глаза почувствовав движение. Ван Лин осмотрелась. Джан, похоже, ушел следить за погрузкой. Рядом никого не было. Недалеко начинались бамбуковые заросли, вдоль которых шла дорога от реки. Ван Лин собиралась продолжить тренировку, как заметила, что среди зелени бамбука мелькнуло что-то красное. Шпион бандитов? Недолго думая, она побежала в ту сторону, ловко маневрируя, подпрыгивая и отталкиваясь от стволов, заложив руки в длинных рукавах назад, словно ястреб, пикирующий на добычу. Но противник мелькал где-то впереди, не давая рассмотреть себя. Ван Лин выбежала на каменную площадку, окруженную, словно колоннами, валунами выше человеческого роста. В середине из глубокого разлома бил тонкий зеленый луч – источник Ци. Завороженная пульсацией природной силы, Ван Лин подошла ближе и села, наслаждаясь теплом и спокойствием этого места. Она прикрыла глаза и вспомнила, когда последний раз ощущала себя так хорошо – в детстве, на коленях у матери. Что-то нежно коснулось ноги Ван Лин. Она дернулась и открыла глаза. Тут же ей на колени запрыгнул маленький тигренок. «Как же долго ты не шла? Пришлось тебя обмануть, чтобы победить твой страх!» Замурчал он, глядя на нее своими янтарными глазами. «Я ничего не боюсь», — разозлилась Ван Лин. «Боишься? Ты всего боишься, маленькая Лин. Мне можешь не врать!» Я часть тебя и вижу все в твоей душе. Ты прячешь свой страх даже от самой себя. Разве не поэтому ты всегда избегала источников Ци, боясь увидеть слабость своего духа? И если ты мой дух, то я была права. Ты слаб, а значит, слаба и я. Пусть я слаб, но прежде всего я тигр, а значит, вырасту и стану большим и опасным зверем. Хватит прятаться и дрожать от того, что кто-то заметит твою слабость. Перестань злиться на свою судьбу. «Забудь глупые мечты и начни жить с собой в ладу. Ты воин. Хочешь ты этого или нет? Тренируйся, медитируй. Развивай свою ци. И тогда, поверь мне, я стану настоящим тигром, способным тебя защитить». Разозленный тигренок больно укусил Ван Лин за руку, и та проснулась. Ван Лин поднялась на ноги и посмотрела на источник. Тигренок был прав. Сколько можно бегать от своей судьбы? Она воин и жить должна, как воин. Ван Лин поклонилась святому месту и побежала обратно в лагерь, переживая, что Ши Юн уже проснулся и ищет ее. В лагере Ши Юн сидел рядом с Хун Синем и пил чай. Вчерашняя бледность у него прошла, и друг перестал походить на умершего. «А вот и наша глубоко уважаемая Ван Лин пришла. Тут как раз Чжан приходил и выразил свою искреннюю благодарность Ши Юну за помощь в битве. Правда, намекнул, что заклинатель из него лучше, чем воин». Лучше бы он свою благодарность выразил деньгами. А Ши Юн отличный воин, так и учитель считал. Я ужасно проголодалась, пока бродила вокруг лагеря. Пойдемте к костру. Надеюсь, нам, как героям, дадут немного мяса. Верблюды шли неторопливо. Ши Юн пожаловался на вонь от них и полностью замотал лицо шарфом. Не только он был недоволен таким транспортом. В Хун Сине верблюд сразу плюнул и отказался пускать в седло. Так что теперь толстячок ехал на повозке рядом с грузом. Ван Лин ехать на верблюде понравилось. Сидишь высоко и держаться удобно, даже с такими руками, как у нее. Дорогой она развлекала себя, рассматривая окрестности. Низина возле реки была зеленой, поросшей тростником и бамбуком. Но чем дольше они отъезжали от места последней стоянки, тем пустыннее становилась местность. Дыхание реки здесь уже не чувствовалось, становилось все жарче. Сначала пропал бамбук, потом и редкие деревья с кустами стали попадаться реже. Перед глазами путников открылась серая неприглядная равнина с растрескавшейся землей и пучками травы, где-то на горизонте сливающаяся с песками красной пустыни. Смотреть стало не на что, и Ван Лин с тоской вспомнила путешествие по реке. Может, ей правда устроиться работать в речной караван? На золотом городе свет клином не сошелся? К ней подъехал Джан. «Я закончил с делами. Всегда надо следить, как разместили груз. Чуть не досмотришь, и эти бестолочи навалят так, что перегрузят верблюда. Или плохо привяжут, и по дороге половина выпадет. Могу я составить вам компанию? Смотрю, ваши спутники совсем вас бросили». Ван Лин кивнула. Скука подсказывала, что даже рассказы о караване будут интереснее, чем рассматривание растрескавшейся земли вокруг и поднимаемой верблюдами пыли. «У меня в Красном городе большой дом. Мне бы хотелось пригласить вас в гости. Как вы относитесь к музыке? У меня прекрасные музыканты». «О, Шиюн мастер пожрать. Думаю, он не откажется. А к музыке я не привыкшая. У нас в монастыре было довольно тихо, если не считать ругань учителя». «Да, конечно, Шиюн. Конечно, вы можете и вдвоем прийти», — как-то уныло ответил Джан. «Скажите, Лин Гуньян, вам говорили, что вы очень красивая девушка». «Нет, а что? Я хотел сказать, что вы прекрасны, как цветок розового пиона», — отводя глаза в сторону, сказал Джан. «Вы всегда мечтали быть воином? Не искали себе другой судьбы?» «Я бы не хотела это обсуждать», — буркнула Ван Лин и подумала, что правильным выбором было отказаться от разговора с Джаном. Она поняла, что не знает, как общаться с чужими людьми. Слишком долго ее компании были всего два человека. Да и почему этот богатей лезет к ней в душу, требуя рассказать сокровенные мечты? От вопроса, словно ил со дна взбаламученной реки, поднялось раздражение. «Я просто хотел сказать, что такая девушка, как вы, могла бы выйти замуж, а не махать мечами». У Ван Лин скрипнули зубы. Ей хотелось развернуться к Джану и сунуть ему под нос свои мечи, вместе с теми обрубками рук, к которым они были приделаны. Он действительно думает, что к ней выстроится очередь из женихов, когда она даже волосы сама себе не может заплести? Пытаясь сдержать ругань, Ван Лин тихо зашипела. Джан, наконец заметив дымящиеся рукава Ван Лин, пробормотал, что нужно готовиться к стоянке, и, развернув верблюда, скрылся в конце каравана. Ван Лин осталась одна. Пытаясь погасить пожар злости, она принялась вглядываться в горизонт, где показалась полоска зелени. Они прошли еще час, и караван остановился около маленького оазиса с колодцем, полузасыпанным песком. «Стоянка. Дальше воды не будет, и переход без остановок 12 часов», — объявил Джан. «Заодно устроим охоту на син-син. За их губы в городах платят большие деньги». Ван Лин заметила, что при этих словах Хун Синь недовольно взглянул на хозяина каравана. Он слез с повозки и подошел к спешившемуся Джану. «Одумайтесь, это очень умные и редкие звери. Убивать их ради сомнительной пользы бесчувственно». «А какая от них польза? В свитках учителя не было ничего об охоте на этих существ. Ходят дурацкие слухи, что, отведав мясо син-син, можно избавиться от ночных кошмаров. Но не думаю, что это веский повод убивать мирное и разумное существо. Хун Синь, вы можете остаться в лагере. Со мной пойдут 5 охранников. Звери не опасны. Люди нужны лишь, чтобы их связать и забить. Не желаете посмотреть, госпожа Ван Лин? Син-син очень смешно изображают людей и ругаются». Ван Лин бросила взгляд на помрачневшего Хун Синя и решила, что зрелище убийства смешных и безобидных зверей ее не сильно привлекает. Стоило остаться в лагере и успокоить Хун Синя. Охотники взяли с собой кружки, бутылки с рисовым вином и веревки и ушли к зарослям кустов в стороне от разбитого лагеря. Ван Лин посмотрела охотникам вслед и пошла к друзьям. Она нашла Шиюна, медитирующего у растущей возле колодца пальмы, а вот Хун Сини найти не удалось. Походив кругами и посмотрев, как готовят обед, Ван Лин смирилась, что найти оправдание для своего безделья она не может, и начала тренировку. В этот раз ее прервали, когда Лин приняла стойку дулибу. Охотники вернулись в лагерь, грязно ругаясь, и, побросав веревки и пустые кувшины для вина, ушли обедать. Любопытство взяло верх над Ван Лин, и она пошла узнать, что случилось на охоте и почему мужчины вернулись так рано и без добычи. Наложив себе бобов и тушеных овощей, Ван Лен подсела к Джану и спросила. «Что случилось? Звери Синсины оказали сопротивление?» «Если бы», — зло буркнул Джан. «Все шло нормально. Мы поставили кружки с вином. Пришли Синсины и стали ругать людей за глупую ловушку. Делают они это долго, но очень смешно. Потом у них обычно пересыхает во рту, они начинают пить вино и теряют всякую осторожность. Как упьются, и их можно вязать и убивать. Но в этот раз они не стали пить?» «Да стали бы они пить. Но тут прибежал толстый красный лис. Первый раз видел такую разъевшуюся скотину. Разметал все кружки с вином своим хвостом и распугал всех Синсин. Уверен, это был Йокай. Слишком наглая у этой твари была морда. Ах, обидно, у нас луков не было. Кто знал, что они могут понадобиться? Я бы устроил облаву на эту гадость. Но времени тут задержаться у нас нет. А самое обидное, эта тварь потом прокралась к нам за спину, и пока мы собирали уцелевшие кружки, прихватила с собой один из кувшинов с вином, что мы припасли отметить удачную охоту», — закончил свою трагичную речь Джан. Ван Лин поднесла рукав ко рту, чтобы скрыть улыбку, и старалась не рассмеяться. Что ж, теперь она действительно может утешить Хун Синя. Друга она нашла в одной из телег. Вид у него был довольный. Глаза блестели, а на щеках играл густой румянец. Увидев Ван Лин, Хун Синь встал во весь рост, качнулся и, подняв руку, продекламировал. «Мне говорили, что вино святые пили без конца, что чарка крепкого вина была отрадой мудреца. Но коль святые мудрецы всегда любили пить вино, зачем стремиться в небеса? Мы здесь напьемся все равно». «Да ты пьян?» – удивилась Ван Лин, подойдя ближе и почувствовав пары рисового вина. «Лечил нервы. Как представлю, что этим милым забавным созданием отрезают губы, так комок в горле встает. Я тебя везде искала, а ты... Фу, ненавижу пьяниц. О, мэй-мэй, я сгораю от стыда. Я вот искуплю, точно искуплю свою вину». «Конечно, искупишь», — шепотом произнесла Ван Лин и осмотрелась в поисках ветки, из которой получилась бы хорошая хворостина. К Шиёну они вернулись, помирившись. Ван Лин посчитала забег вокруг лагеря за тренировку, а Хун Синь успел протрезветь и потирал свое седалище. Им удалось вывести из транса Шиюна, когда караван уже тронулся в путь. Забравшись на верблюда, Ван Лин тяжело вздохнула, заметив подъезжающего к ней Джана. «Не возражаете, если я составлю вам компанию, чтобы ответить на ваше внимание на обеде? Оно весьма меня утешило. За ночь мы пройдем пустыню, я прекрасно ориентируюсь по звездам. А Шиюн будет делать световые вспышки, чтобы отгонять всех, кто решит приблизиться к каравану. А утром будем у Красного города. Вы когда-нибудь бывали там?» «Я там родилась и жила до 6 лет». «Значит, мы земляки?» «О, а вы не из тех ванов, что когда-то держали склад рядом с храмом богов удачи? Помню, мы часто лазили там, так как он стоял пустым и сторожа не было». «Возможно. Я не помню, чем занимался отец, когда не пил. А перед своей смертью он, кажется, пропил все, что у него было. А дом прибрала к рукам мачеха». Ван Лин подумала, что обязательно вернет свой родной дом. Ну а мачеху? Что сделать с мачехой, она придумает. Есть много приятных вещей. Не зря же она заучила весь трактат о пытках в доме учителя. «Простите, мои детские воспоминания счастливые, и я не подумал, что это не у всех так». «Да, когда жизнь твоя хороша, не хочется приглядываться к грязи под ногами», — буркнула Ван Лин в сторону. Ее начал раздражать этот разговор. «Я постараюсь, чтобы у моих детей было счастливое детство. Рада за них и вашу жену. Я не женат, но, думаю, встретил девушку, которая способна разделить мои стремления, заботу о доме и караване». Ван Лин мысленно застонала. Она вовсе не хотела слушать о чужой любви и семье. Это больно резало сердце и отравляло разум горечью. Она поискала глазами Шиюна, тот шел рядом с верблюдом, тренируя выпады. Стоило присоединиться к нему, чтобы закончить этот разговор. «А ваше сердце, Лин, оно свободно? Вы влюблены в Шиюна?» На это предположение Ван Лин смогла лишь выпучить глаза и захохотала так, что верблюд дернулся в сторону. Растирая рукавами слезы, выступившие от смеха, она сползла с верблюда. «Простите, Джан Гэ, разговор был очень интересный, но я, пожалуй, потренируюсь, а то мне кажется, что наши охотники раскормили нас Шиюном. Скоро будем такие же, как Хун Синь». Джан как-то озадаченно кивнул и отправил своего верблюда к повозке, где ехал Хун Синь. После чего они вместе начали что-то эмоционально обсуждать, поглядывая на Ван Лин. Она сделала вид, что не замечает этих взглядов, и пристроилась рядом с Ши Юном, повторяя его выпады, пока они не начали делать их синхронно. Когда совсем стемнело, Ван Лин залезла в повозку к Хун Синю и стала смотреть на звезды над головой. Небо переливалось, словно расшитый драгоценными камнями халат главной наложницы наместника. В огромной пустыне под бескрайним небом, полным звезд, Ван Лин стала казаться себе крошечной песчинкой, потерявшейся в этом огромном мире. Иногда пустыня освещалась вспышкой. Это Ши Юн запускала иероглиф света, распугивая пустынных шакалов и ночных демонов. Рассвет залил золотом пески пустыни. На горизонте появились горы, на фоне которых солнце высветило высокие храмы с крышами, покрытыми красной черепицей, и множественные склады с красными колоннами и деревянными решетками стен, где хранились пряности и товары, которыми красный город торговал с далекими восточными царствами. Жилые дома здесь располагались под землей. Так горожане спасались от жары и палящего солнца летом и от холода зимой. Дома пещеры представляли собой квадратный двор, вырытый в земле, из которого в четыре стороны уходили длинные подземные комнаты со сводчатым потолком. Богатые дома имели несколько уровней и располагались на нижних ярусах начинающейся в этих местах горной гряды. «Скоро будем дома», — сказал Джан, подъехавший к Ван Лин. Она кивнула, с жадностью рассматривая давно покинутую родину и пытаясь найти знакомые черты во встречающем их городе. Пришли воспоминания об играх с сестрами во внутреннем дворе, как мальчишки сверху кидали на них камни, бег по длинным темным комнатам, где они пытались поймать друг друга на ощупь, запах нагретого за день камня и ветер, швыряющий красный песок в глаза. Недалеко от города их встретил вооруженный отряд в доспехах из красных кожаных и металлических пластин. Воин в высоком шлеме со знаком тигра на груди подъехал к Джану и потребовал документы. «Все так плохо, Чень, раз ты требуешь документы даже от старых знакомых», сказал Джан, передавая свитки. «Приказ проверять всех. В моем отряде много наемников, и они с тобой не знакомы. Нарушать приказ при них нежелательно», ответил Чень, просматривая бамбуковые палочки с перечнем людей и товаров каравана. «Что слышно? Золотой город захвачен. Синий город отказался принести вассальную клятву, и теперь к нему движется армия. Остальные затаились и ждут. Властители не хотят рисковать, но с радостью присоединятся к тому, кто будет побеждать, или объединятся и нападут на измотанного схваткой победителя. Политика». Джан забрал документы, и караван вступил в город. Верблюдов и повозки загнали под навесы, где для них был устроен водопой. Грузчики занялись своим привычным делом. Несколько раненых в битве с капами отправилось к лекарям. Остальные охранники, получив расчет, с радостным гомоном отправились в ближайшую чайную под навесом. Джан пригласил Ван Лин, Ши Юна и Хун Синя к себе в гости. Его дом оказался небольшим дворцом, занимающим три яруса в скале. Во внутреннем дворе били фонтаны и росли пальмы в катках. Стены комнат оказались расписаны яркими цветами и птицами, так что казалось, что ты не под землей, а в райском саду. «Слуги принесут чай, рассаживайтесь. Я бы хотел несколько минут переговорить с уважаемой Ван Лин наедине, если она не возражает», — сказал Джан. Ван Лин удивленно посмотрела на Джана и пошла за ним во внутренний двор, где он усадил ее на деревянную скамью с мягкими подушками. Сам хозяин принялся ходить взад и вперед, заложив руки за спину. Когда Ван Лин уже подумала, что разговор не состоится, Джан резко остановился и, повернувшись к ней, сбивчиво заговорил. «Я долго обдумывал слова, чтобы не ранить твои чувства, милая Лин. Советовался с Хун Синем. Сей мудрый муж посоветовал говорить с тобой как есть, без прикрас, потому что ты сама прямой и честный человек. Я бы хотел... Нет, я бы мечтал, чтобы ты осталась в моем доме. Я знаю, что это внезапное предложение, но боюсь, что вы быстро покинете Красный город, и ждать с этим разговором нельзя. Вы хотите нанять нас охранять ваш дом? Боитесь, что сюда доберется война? Нет, только тебя. Если ты хочешь, то да. Я найму тебя начальником охраны, лишь бы ты не ушла. Но в моем сердце живет надежда, что я нравлюсь тебе как мужчина, и ты примешь предложение стать моей невестой». Он договорил, и во дворе наступила тишина, нарушаемая лишь плеском воды в фонтанах. Ван Лин показалось, что небо упало ей на голову, и она захлебнулась воздухом. Все это звучало так невероятно и безумно, что она выпучила глаза на Джана и открывала и закрывала рот, как выброшенная на берег рыба. Ее мечты сбылись. Она будет жить в родном городе. У нее будет богатый дом и любящий муж. Ван Лин можно будет забыть о пути воина, и ее руками станут на все готовые слуги. Только смогла промычать она. «Я хотел подарить тебе это». Джан снял с халата нефритовую подвеску и протянул Ван Лин. Ее носила моя мать. Ей перед свадьбой подарил отец. Это не просто украшение. Джан свистнул. Во дворе взметнулся зеленый вихрь, и появился удивительный зверь с массивным бычьим туловищем с длинной гривой и с собачьей головой, с единственным рогом во лбу. «Сиджи?» — выдохнула Ван Лин, придя в себя. «Да, заступник справедливости. Он защищает от злых духов и может пожрать огонь. Ван Лин, ты примешь мой подарок и согласишься стать моей невестой?» Ван Лин завороженно смотрела на подошедшего к ней зверя и кивнула, не услышав радостного вскрика Джана. Зверь лизал ей лицо.